Глава четвертая. Стая на стаю. Один раз семилетием мшистые, топкие тундры бесконечной полярной пустыни, сползающие с земной груди в ледовитый океан, посещают Нат Эку Тео, великий голод. Эскимосы, а южнее индейцы, клянутся всеми своими богами и дьяволами, что это происходит именно раз в 7 лет. Один раз в 7-летие страшная эпидемия губит зайцев миллионами. А зайцы – основа северной жизни. Когда вымирают зайцы, рыси голодают и охотятся друг на друга. Куница и норка исчезают, и голод преследует зверолова. Тают стада карибу на угодьях, где эскимос обычно добывал себе мясо. Пропадает во мраке полярной ночи мускусный бык, все меньше становится крупных медведей, и не видно даже маленьких белых лисиц, которые раньше, когда водили зайцы, было не счесть. Можно подумать, что они попались в некую гигантскую сеть, которую набросил на горные кряжи и плато безжалостный охотник, голод, пришедший великой ночью и совершающий свой триумфальный обход по стране. Шел как раз 7-й год. Стояла великая ночь. Уже месяц тому назад стада карибу перекочевали на юг и на запад. Буран прикрыл их отступление, и волки, обладающие менее сильным кочевым инстинктом, потеряли след, который мог бы привести их в далекую страну изобилия, к большому медвежьему озеру. Они продолжали жить, голодать и умирать на снежных равнинах. Закон «сильнейший выживает» воцарил во всей стране, от Киватина до солива Франклина, и все живые существа, питающиеся мясом и кровью, обратили свои клыки, когти, клювы на себе подобных. Молниеносный, бывший еще недавно вожаком огромной стаи белых полярных волков, превратился в жалкую худую тень, обезумевшую в поисках пищи. С той ночи, когда он повел стаю на избиение оленьего стада Оли Джона, рука голода тяжело легла на него. Он и Мистих питались теперь исключительно мерзлым зеленым мхом, который они выкапывали из-под снега. Мистих, серый лесной волк, присоединившийся к стае на южных отрогах гор, побратался с молниеносным, далеким потомком датского дога Скагена. Смутный собачий инстинкт удержал в эти дни голода и смерти молниеносного на побережье, поближе к поселениям эскимосов, разбросанным вдоль залива Корнешин. Стая, насчитывавшая некогда 150 голов, распалась. По одному, по двое разбегались уцелевшие волки, куда глаза глядят. Не слышен был больше на горных плато охотничий клич. Когда какому-нибудь волку удавалось напасть на дичь, он пожирал ее в одиночестве до последней косточки, не зовя товарищей на пиршество. Уже целую неделю молниеносный и лесной волк не ели мясо. Они рыскали по горным склонам, по побережью, по окраинам ледяных полей. Несколько раз им попадались лисицы. Но эти блуждающие огоньки северной пустыни скрывались от них в ночном хаосе. Один раз молниеносный наскочил на тюленя. Но тюлень был для него новым, незнакомым противником и скрылся прежде, чем молниеносно успел выработать план действий. Дважды они видели белых медведей, но не решились вступить с ними в бой. И ни разу им не попался заяц. А еще так недавно зайцы водили здесь тысячами. И, наконец, их постигло самое тяжелое разочарование. В разгар бурана они напали на след мускусного быка и шли за ним далеко в горы, пока след не оказался заметенным. Теперь они лежали на брюхе на краю обледенелой скалы и пристально вглядывались в ночной мрак, в котором дважды за последние четверть часа появлялась какая-то призрачная белая тень. Они лежали так неподвижно, словно давно уже замерзли. Их мускулы как бы одеревенели. Ни одним дыханием не выдавали они себя. В 50 футах от них скала сползала отвесно к морю, и над обрывом дважды появлялась и исчезала белая тень. И теперь, когда красные глаза волков пронизывали мрак, она появилась в третий раз и через мгновение исчезла вновь. Вопино сова не видела волков. Она тоже подыхала с голоду. Исчезли белые зайцы, исчезла ее пища, и безжалостное сердце совы ожесточилось еще более. Вапиноу была чудовищем среди сов. В размахе ее крыльев было 5 футов. Когтями, подобными ножам, она без труда могла бы испортить брюхо волку, если бы у нее хватило мускульной силы. Огромный клюв ее пробивал череп лисицы. Она тоже следила и ждала. Но глаза ее, затуманенные голодом, были устремлены не в том направлении, где лежали молниеносный и мистик. Она смотрела прямо перед собой в темноту. То, что она видела, должно было появиться вновь. 3 раза появлялась какая-то таинственная тень, но время для нападения еще не пришло. Вапиноу ждала с убийственным терпением. И вот теперь появилась 4-й раз. То была тоже сова, залетевшая сюда издалека в поисках пищи. Кружась над скалой, она с каждым разом подлетала все ближе. Вапиноу не знала, что такое страх. Всю свою жизнь она чувствовала себя самой сильной. Не было во всей стране совы, которая победила бы ее в бою. Она изгоняла, либо убивала всякую птицу, которая осмеливалась залетать на ее угодье. С течением времени она ожесточилась до последней степени. В припадке ярости она уничтожила прошлой ночью весь свой выводок, и голод сделал ее теперь еще страшнее. Она воздерживалась от нападения не потому, что боялась противника, а потому, что выжидала удобный момент. Но она не учитывала, что чужая сова, Ниспак, была одного размера с ней, и что 2 дня тому назад Ниспак убила лисицу, и поэтому чувствовала себя бодрее, да и кровожадность Ниспак едва ли не превосходила ее. Когда Ниспак приблизилась 4-й раз, Вапиноу вылетела из своего убежища огромным белым ядром. Она не пустила в ход ни клюва, ни когтей. Она ударила Ниспак плечом. То был мощный, хорошо рассчитанный удар. И Ниспак, потеряв равновесие, закачалась, точно пьяница, у которого подкосились ноги. Тогда Вапиноу налетела на нее вторично, и, хлопая мощными крыльями, старые убийцы спустились на снежную равнину. Все преимущества были на стороне Вапиноу. Ее первого натиска было бы вполне достаточно, чтобы покончить с обыкновенной совой. Могучим крылом она била оглушенную Ниспак, точно дубины. С хриплым криком, в котором звучало яростное торжество, она запустила когти в грудь Ниспак и принялась колотить ее клювом по черепу. Но Ниспак уже многое перевидала на своем веку. Свободным крылом она стала наносить ответные удары. Ни разу в жизни Вапиноу не приходилось иметь дело с таким сильным противником. Крыло Ниспак опрокинуло Вапиноу на бок и заставило ее отказаться от попытки пробить клювом череп врага, но когти ее вонзались все глубже в грудь Неспак. Они проникали сквозь перья, кожу и мясо до самых костей. Но тут Неспак удалось опрокинуть Вапинова на спину. В следующее мгновение роли переменились. Теперь Неспак била Вапинова клювом по голове. Этот страшный клюв выбил старой сове оба глаза, и точно стальное долото проник ей в мозг. Задолго до того, как Неспак перестала молотить клювом, Вапинова была уже мертва. И тогда Неспак с великим трудом освободилась от когтей, впившихся ей в грудь. Пока длился яростный бой, молниеносный и Мистих медленно и осторожно подползали к дерущимся совам на брюхе. Когда Неспак освободилась от когтей врага, они находились на расстоянии 50 футов от нее, и вдруг два серых тела прянули вперед, быстрые, как тени. Неспак увидала их и, взмахнув крыльями, взлетела на воздух. Но глубокая рана в груди ослабила ее, и она двигалась слишком медленно. Она успела подняться только на 6 футов, когда молниеносный сделал гигантский прыжок и погрузил клыки в ее густое оперение. Неспак вторично полетела на землю. Челюсти молниеносного разжались, потом сомкнулись вторично на голове совы. Хрустнули кости, и Неспак была мертва. Мистих уже терзал жесткое мясо старухи Вапинова. Еще прежде, чем крылья Неспак перестали содрогаться, молниеносный тоже приступил к трапезе. Оба они яростно рвали перья со своей добычи, а Вапинов и Неспак, несмотря на всю их мощь, 90% весу, приходилось на перья. Мясо и костей в каждой из них было не больше, чем на 3-4 фунта, причем мясо было жесткое, как сыромятная кожа. Тем не менее, оно казалось молниеносному и Мистиху слаще, чем печень карибу во время изобилия, и они сожрали все, включая их головы. Это пиршество придало молниеносному и Мистиху новые силы и мужество. Разум, если он у них вообще был, говорил им, что голодуха кончена. Наконец-то они отведали мясо. О завтрашнем дне они не заботились. Кровь вновь бурлила в их жилах, и инстинкт толкал их на поиски новой дичи, ибо голод их только утих, но не был утолен полностью. Уже неоднократно серый лесной волк пытался увлечь молниеносного на юг, ибо там, Мистик знал это, были густые леса и изобилующие дичью топи, которые он так безрассудно покинул, чтобы присоединиться к белой стае. Теперь он уже больше не колебался и направлял свой бег прямо на юг. И молниеносный, влекомый инстинктом и жаждой новых приключений, более достойных его, чем сражение с совами, последовал за ним безропотно. Никогда еще звезды не светили им так ярко. В воздухе, очищенном бурей, отдельные звезды, казалось, слились в созвездии и сверкали на небо точно золотая вышивка на сине-лиловом бархате. Северное сияние, как бы пристыженное их красотой, прекратила свою многокрасочную игру и теперь проливала на землю мягкие серебристые лучи. Полумили впереди перед собой молниеносный Мистих увидели какой-то темный движущийся силуэт. Но во всем этом белом застывшем мире их серые шкуры были самым темным предметом. Вся жизнь тут была белая. Медведи были белые, совы и зайцы были белые, волки и лисицы были белые, и даже шкура карибу и мускусного быка сливалась с призрачной белизной ночи. Из них двоих, с помощью глаз и ушей, прибегал главным образом Мистих. Молниеносный на опыте убедился, что для него лучший друг и помощник — ветер. Возможно, что Мистих лучше слышал, возможно, что он и видел немного лучше. Но задолго до того, как зрение и слух сообщили ему о близости дичи, Молниеносный узнал о ней при помощи ветра. Каждый из них по-своему воспринимал окружающее. На охотничий инстинкт был одинаково силен в обоих. Они неслись прямо на юг. Температура после бури поднялась, и теперь было не больше 43-44 градусов ниже нуля. Царила мертвая тишина. Если бы Молниеносный вздумал забыть сейчас, то его вой был бы слышен на пространстве в 20 квадратных миль. Не слышно было даже лая белых лисиц. Казалось, что умерла вся жизнь. Но ни Молниеносный, ни Мистих не думали о том, что великий голод еще не прошел. Как только они более или менее насытились, в них опять укрепились былые надежды, будущее рисовалось им в самом привлекательном виде. Они мчались вперед, ни на секунду не замедляя хода, но и не ослабляя своего обычного напряженного внимания. Через первые 6 миль Молниеносный остановился, как вкопанный, и издал низкий скулящий вой. Немедленно остановился и Мистих. В воздухе чувствовался очень слабый запах лисицы. Молниеносный не мог бы сразу определить направление, откуда он доносился, а через мгновение запах исчез. Волки двинулись дальше и, пробежав еще 6 миль, оказались на краю огромного и очень неровного плато. Когда-то в древности ледники играли здесь землей. Все плато было изрыто впадинами, котловинами и усеяно волнами. С трудом верилось, что тут водятся лисицы. Но Молниеносный и Мистих, тем не менее, взобрались на плато. Для Мистига оно было обетованной землей. Бесконечная гладь равнины исчезла. Ее сменили всевозможные ямы, пещеры, в которых можно было укрыться от ветра и снега. Инстинкт подсказывал ему, что он приближается к родным лесам. И в этом направлении он твердо решил идти. Довольно белых волков, довольно безлесных голых плато. Скоро он будет на родине. Еще 2-3 мили пробежали они по холмистой тундре, когда Молниеносный заскулил вторично. Он стоял на вершине пригорка. И снова Молниеносный учуял запах. На этот раз запах не лисицы, не зайца и не совы. Пахло крупной дичью, и дрожь, волнение пробежало по телу Молниеносно. Когда с порывом ветра запах стал явственней, Мистих тоже почуял его. То был терпкий, острый запах япао, мускусного быка. Мистигу япао был совершенно незнаком. В южных лесах не водится мускусных быков. И он с величайшим любопытством втягивал воздух. А Молниеносный был положительно потрясен этим запахом, который как бы протелеграфировал ему: крупнейшая дичь, на какую охотятся белые волки, находится где-то поблизости. И дрожь потрясла тело Молниеносного. И его низкий, взволнованный вой сказал Мистигу, что, какова бы ни была эта дичь, она давно и хорошо знакома его товарищу. Молниеносный повел Мистиха с пригорка. Он несся вперед быстро и бесшумно, всеми своими ухватками напоминая волка. И снова инстинкт и опыт заставили его держаться прямо против ветра, ибо япао обладал исключительным нюхом и издали чуял приближение опасности. Пока Молниеносный и Мистих, подобно двум теням, скользили между снежными холмами и волнами, япао, старый бык стоял неподвижно в центре небольшой, занесенной снегом площадки. От площадки ярдом на 30 тянулась узкая и искривленная, точно ручка ковша, полоса ровной земли. Благодаря этой полосе бык и учуял приближение врагов, так как молниеносному мистигу пришлось бежать по ней, повернувшись боком к ветру, который понес их запах на быка. Еще в 300 ярдах к югу от тропинки, по которой бежали волки, паслось стадо япао. Быки казались большими каменными глыбами. Почти не двигаясь с места, они выкапывали прошлогодний мох из-под снега. Из 12 быков, составлявших стадо, япао был самым крупный и старый. В ярком звездном сиянии он напоминал какое-то странное чудовище. Ростом он был не более 4 футов, но в длину достигал 8, и голова его, повернутая прямо в том направлении, откуда приближались враги, походила на исполинский таран. Природа назначила ему место пребывания самый крайний север, куда не осмеливалось заглянуть ни одно живое существо. Полярный круг был южной, а не северной границей его пастбищ. Тело у него было совершенно круглое, ноги удивительно короткие и неуклюжие. Руно густое и такое длинное, что под брюхом волочилось по снегу. Под этим руном, непроницаемым для самого лютого мороза, был еще 2-дюймовый шерстяной покров. Даже ступни япао были покрыты густыми волосами. Единственным уязвимым местом на всем теле был кончик носа. Огромную голову его, подобно стальному щиту, прикрывал широкий костяной нарост, нависающий над глазами и переходивший над ушами в 2 острых рога, напоминавших штыки. Этот нарост был одновременно его щитом и боевым орудием. Пользовался он им, однако, главным образом в целях самозащиты, ибо сам он редко переходил наступление и довольствовался тем, что смотрел, как все усилия атакующего врага разбиваются неприступную твердыню, какой была его голова. Лишь несколько секунд япао стоял молча. Потом из его глотки вырвалось мычание, напоминавшее скорее блеяние козла, хотя было оно более хриплым и глубоким. Казалось, оно исходило не из легких япао, а из его желудка.